Следом тянутся люди и приживальщики дома Юскова. Домоводительница Алевтина Карповна в нарядной, невиданной в деревне котиковой шубке и в кашемировой шали с кистями. Надменные, важные, за ней работники. Кучер Микула, чернобородый, размашистый, в плечах, в новеньком черном полушубке и в паярковых расписных пимах. За ним поселенец Мишухин, корявый до невозможности, стряпуха Аннушка и дочь ее Гланька, с льняной косой через плечо, в полушубчишке с чужих плеч, самоход Евсей с бабой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Кулиной, а за ними уже столь же значительный, как и минувший день. Галина Евсеевна, супруга Михаила Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелым феоктистом Елизаровичем, старейшим из братьев Юсковых. Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде. Снег по берегу и намыли почернел, словно обуглился от удара молнии. Топчутся в валенках, и снег на льду не скрипит. Прахом мира запорошен. Утоптали пасмурь с хиузом. Посвистывает, посвистывает и стонет верховка в прибрежных пихтах и елях. Сама еще не верит, глаза ее сумеречно темные, не мигающие, что-то ищут в немом и стылом пространстве, бледные, бескромные губы беззвучно шепчут молитву. Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке золотая округлая слеза, а в слезе бельмо с паутинкою трещин. Часики Дарьи Елизаровны, живехоньки вроде, тикают. «Маменька!» — вскрикнула Клавдиюшка. «Знать правда, часики-то, Дашенькины!» У маменьки подкосились ноги. Михаил Елизарович удержал ее. «Ах, Господи! К полынье ведите, к полынье! Дайте мне хоть глянуть на полынью. На кого-то меня покинуло, разнесчастную мою головушку. Отзовись, откликнись!» Не отозвалась, не откликнулась. Поздно. Чернота. Посвистывает, посвистывает. Красномордый кучер Микула, возвращаясь от полыни с длинным шестом в руках, возвестил. Чего искать? Уволокло. Может, пошарит в полынях ниже по омылу? Чего шарить? Уволокло. Амба. Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна где утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увел ее из кутузки к бабке Ефимии и не иначе, как измывался над несчастной. А ну так, Боровик-разбойник доконал. Он самый продразверстку выдавил из мужиков, вчистую сработал. Сколь ночей выпарились в ревкоме, а он лишак заявился и раз все выдавил. Сом, порода известная, лют варнак, лют. Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит: «Чего заздря виноватить Боровикова? Ни к чему то. Дарью Елизаровну он ночись ослободил со старухами». Кружится, топчется, уминают саван. Каркают вороны в чернолесе по левому берегу, перелетая стаями с места на место, как будто падали, чуют. Полынья взбуривает на подводных каменюгах, бормочет синюшными губами, точно облизывается после сытного обеда. Народу все гуще и гуще. «Ой, гляньте, кто это идет?» — показала какая-то баба. «Святители, пророк Моисей!» — возвестила сморщенная старушонка в самотканной однорядке поверх полушубка, перепоясанная красным кучерским кушаком. «Али не слыхивали? Еще вечер объявился, у Харитеньи Поликарповны заночевал. Моление у них было, вера у него самая праведная, сказывал. От войска атамана Сотникова приехавши, чтоб людей готовить ко встрече с войском. Мужикам диковинку, что еще за пророк? А старухи одна к другой, то все святой, дескать, переворот ожидается. Привечать надо святого поклоном. Пророк тем временем сошел с берега на лед и двигался к народу этакой невиданной громадиной, опираясь на толстую суковатую палку. Фигура в некотором роде внушительная, косая сажень в плечах, высоченный, чернущая борода воршин, из кольца в кольцо развивается ветром, как веник, без шапки, в одной длинной холщовой рубахе, смахивающей на бабью споднюю становину. Без ворота, просто вырез, чтоб голова пролезла, могучие плечи наполовину голые, шея, что у быка, лохмато-бровый, носатый великан, борода смола текучая, а на голове огонь летучий. Не диво ли? На холщовой рубахе самодельный осиновый крест на толстой веревке. Валежки креста не обструганы, корою вверх для явственности, чтобы зрели, с какого дерева сработан. Холщовые шаровары пророка вправлены в белые шерстяные носки, на ногах сшиты из лосевой кожи чирки. Мужики глазеют на пророка, подавленно покряхтывают. Экое селище! В мороз, в одной рубахе, в чирках, простоголовые, тут в шубах и полушубках пробрало до костей, руки-ноги с испару заходятся, а ему должно жарко. Бабы и старухи, расступившись, крестятся, кланяются. «Помяни, Господи!» — затянул трубным бычьим басом пророк, озирая толпу с высоты своего роста, осеняя грудь староверческим знамением. «Блаженны плачущие, бо утешатся в час лица пристанья пред Господом Богом нашим. Увы, увы, чады мои, сестры мои, братья во Христе, настал час скорбям и мукам вашим, и дана нам вера Господня, чтоб было нам спасение. Аминь!» Трубное «Аминь» отдалось берега Хамыла. «Помолимся, помолимся, аще будет спасение! Войско атамана Сотникова поспешает на землю Минусинскую, ждите! На неделе будет здесь, прозрятся души наши, и спасены будем! Аминь!» Домоводительница Юсковых Алевтина Карповна подступила к нему ближе всех, глядела на грудь святого, выпиравшую колоколом из-под холщовой рубахи, на его могучие плечи, рыжую голову и бородищу смоляную, но как будто жеребца покупала. Хорош ли, не съел ли коренные зубы, ладен ли круп? Пророк, в свою очередь, возвещая тарабарщину, украдкой взглядывал на богатую бабенку. Скидывая руки к небу, заорал: «Зрю, зрю! Страшен будет суд над безбожниками, какие будут помогать большевикам, гиенна будет! Кто знает, что еще наговорил бы пророк Моисей, если бы не подошла к нему на шаг маленькая, неприметная, сохшаяся бабка Ефимия в старомодной лисьей шубе, в шаленке, едва прикрывающей сахарно-белые волосы, а с нею приживалка Варварушка. Недовольно Алевтина Карповна посторонилась, капризно смяв пухлые губы, а бабка Ефимия на нее никакого внимания. Смотрит и смотрит на пророка. Тот еще рычал о грядущем светопреставлении, о страшном суде над отступниками от старой веры, и когда на секунду замолк, бабка взяла его за осиновый крест и легонько дернула. Узнала тебя, Ивлашенька, эки ты стала, а? Бороду-то какую вырастила? Пророк онемел на некоторое время, а бабке Ефиме подергивает осиновый крест. Не признал? Гляди же, гляди! Откуда сия старуха, — опомнился пророк, оглядываясь на толпу. Не признал! Ах, суетный, так и мать родную не признал бы! Не ко мне ли в дом, Минусинский, прибился ты с каторги? Ко мне, ко мне! Тому 30 лет минуло. Приняла тебя, обогрела, дала укрыться, да ты, вижу, порушил слово свое. Грех-то, Ивлашенька! Не ты ли говорил, что отторгнул еретичную осиновую веру отца своего? А крест-то крест осиновый? Ай-яй-яй! А лепсом стал? Пророк гаркнул. «Изыди, нечистая сила!» А тут и Александра Панкратьевна подкинула. «Ведьма она, ведьма!» Юскова добавили. «Из твоей избы, Дарья, полынью кинулась, чтобы тебя околеть, проклятущая!» Старушонки облепили бабку Ефимию, цеплялись за ее шубу, и если бы не мужики, разорвали бы нарушительницу благочестивого откровения пророка Моисея. Чернота. Морозит, морозит, посвистывает,